когда мои наивные стихи из уст в уста пойдут гулять по свету, а после тихо, мирно канут в лету, как кану я и все мои грехи. Когда моя мятежная душа, душа неисправимого поэта, однажды будет призвана к ответу и так же канет в лету не спеша. Из всей высокомерной чепухи, по правилам банального сюжета, ты нанесешь последние штрихи, немаловажные штрихи к портрету. Прикрывая годы парадностью под девизом «быть и стремиться», как-то между горем и радостью перекочевала граница. Мир со всей своей беспощадностью в пыль стирает судьбы и лица. С этой неприкрытой наглядностью мне придется также смириться. Поднаторели в рифмах безыскусных, берем печаль за форму бытия, играем без смятения на чувствах друг друга, как по нотам, ты и я. Играем, получая наслаждение, масштаб по-русски должен быть в беде. И, собирая слезы умиления, несем их бережно к большой воде. И, складывая горести в букетик своей навек не сбывшейся мечты, не признаемся ни за что на свете, что этим счастливым оба я и ты. Наши годы летят, как птицы, вынимая из нас настоящее, перелистывая страницы с предыдущего на предстоящее. Эти птицы парят над безднами, ждут, когда с ними память расправится, демонстрируя много полезного, чем воспользоваться не представить.